Легкий и быстрый, как юноша, сын Шамиля вскочил с земли, схватил саблю и, прижав к колбу руку, стремительно выбежал из шатра. Криками радости встретило его войско. «Чапаул! Аллах! Чапаул!» — кричали вокруг, приветствуя молодого полководца, и ловко прыгали на лошадиные спины.